единственная парочка, вот и все. Я думаю, вы ошибаетесь. Ну, может быть, была какая-то чувственность. Нет, по-моему, мы были мудрыми детьми. Оставим все как есть и не будем больше трогать. И вы никогда больше друг друга не встречали, да? Да нет, нет. Он жил на другом конце страны. И что же с ним стало? Да не знаю, не знаю. Иногда я читаю о нем в газетах. Да нет, ничего особенного. А все-таки, что с ним стало? Ну, что хотите? Ну, стал священником, артистом, писателем. Вам-то какое дело? Никакого. Ну и молчите. Значит, четверо мужчин? Да, значит, четверо. Его я тоже считаю мужчиной. А что? По-моему, неплохо. За столько лет. А я любила только один раз. Да. А что, если никакого завещания нет? Если в конвертах только деловые бумаги и больше ничего, и нет никакого распоряжения, как его хоронить? Тогда все решает жена, не так ли? Да, конечно. Ну, тем не менее... Что тем не менее? Тем не менее, по прошествии времени, ну, так сказать, определенного времени... Права жены становятся только формальными, юридическими. Как это так? Права жены становятся формальными, юридическими. Это говорите мне вы? Ну, я не могу вас остановить. А почему меня надо останавливать? И почему мы играем в загадки? А что, а если? Он человек серьезный, законы знает не хуже вас. Да, но ведь документы были не вчера подписаны, не правда ли? Конечно. Сколько вам было лет, когда вы впервые задумались о смерти? А, ну, вероятно, в том возрасте, когда начинаешь философствовать. Вероятно, лет в 15. Вот да нет. Когда вы уже поняли, что половина жизни позади, и вас неуклонно несет вниз. А, ну, это, вероятно, лет в 38. Вот так. Да? И тогда вы написали завещание? Да. Странно. И даже в нем распоряжение? Да, да, да. Только не о том. Не о том, как меня хоронить. Вероятно, это больше заботит женщин. Возможно. Ну, позволишь, я не сообразил, что об этом тоже следует подумать. А что, по-вашему, я такая дикарка? Я рассуждаю просто. Можно потерять мужа, когда он живой. Но когда его в живых нет, он опять становится моим. Еще нет. Что? Он жив. Ну, это мы знаем. А мне показалось, что не знаете. Только и всего. Не будем больше говорить об этом. Нас не понимают. Да просто я... А, впрочем, все это совершенно не важно. Ну, я понимаю. Вы хотели сказать, что вам не безразлично, что происходит с ним, потому что вы его близкий друг. Да-да, что-то в этом роде. Но здесь ведь несколько его близких друзей. И всех это нас одинаково волнует. А то, о чем мы спорим, это не так уж важно. Ну, вряд ли. Я должен вас предупредить, что если завещания никакого нет, в чем я не сомневаюсь, а вы все-таки будете настаивать, то я отказываюсь быть вашим адвокатом. Можете передавать дело в суд, куда хотите, я вашим адвокатом не буду. На это уйдет много времени. Да, безусловно. Ну что ж, благодарю. Жаль, конечно, терять такого адвоката. Не говори так со мной, что с тобой? Что со мной? Мы говорим о моем муже. Надеюсь, вы об этом не забыли? Вот здесь, в этом самом доме, когда мы с ним жили в те времена, сколько раз мы вас принимали с вашей женой? И сколько раз вы проводили у нас Рождество? А кто из каждой поездки в Гавану привозил тебе твои любимые гаванские сигары? Он, мой муж. А кто бегал по магазинам в поисках подарка для твоей жены? Чтобы ты, как все мужья, не накупил какой-нибудь дребедени. Я его жена. И ты все это забыл.